Глава 123. Плак далеко не ушел. Его задержали в окрестностях поселка Поспудер, меньше чем в 100 километрах от Шарко, ближе к 5 вечера. Без сомнения, он собирался сбежать на судне или учинить еще какую-нибудь дурь в этом роде. Час спустя он уже пребывал в стенах казармы центральной жандармерии, название которой Эрван так и не уловил. Они плыли в фарватере. Оказались в новом кабинете, пустом и холодном, где имелись потолочные светильники, работающие в полнакала, вечный бретонский синдром, едва минул полдень, а на дворе уже ночь. Хосе Фернандес напоминал Жозефа Ирисуангу, только в уменьшенном формате. Череп выбрит под ноль, кроме черного гребня, пересекавшего голову, как удар топора, и коллекции умело расположенных украшений, пирсинги, заклепки и кольца всех видов. Сам молодчик по сложению здоровенный детина, типичная вторая линия в регби. Вторая линия в регби, замки, обычно формируется из самых крепких и высоких членов команды. Пыхтел, как буйвол, прикованный к отопительной батарее. Он и сам напоминал радиатор под мощным раскаленным давлением. Эрван отослал всех остальных. Он хотел остаться наедине с санитаром и с Верни, который показал себя неплохим дублером, если нужна силовая поддержка. Отправил вон даже Крипо. Останешься без сладкого. Расхаживая по комнате, он ринулся в лобовую атаку, плюнув на подготовку. «Это ты занимался перевозкой тела Фарабо?» «Чего?» У Ирвана не было времени проверить свои подозрения. Все было чистым блефом. «Ты поехал в крематорий в Верне?» «Ну и что?» «А что произошло по дороге?» «Но ничего. Не понимаю, что...» Эрван ухватился за силиконовый цилиндр в мочке санитара и выдрал его. Плак завопил и схватился за ухо. Полицейский бросил обрывок на пол. «Когда ты извлек клетки?» «Да вы сдурели!» Человек с гребнем стонал, но в его стонах Эрван ощущал призвуки наслаждения. Несомненно, из тех, кто любит, чтобы его подвешивали на крюках, как говяжью тушу. «Как вы это проделали с телом?» — заорал он, хватаясь за вторую мочку. «Кто тебе приказал изъять клетки? Куда ты их послал?» Он импровизировал, но по взгляду Плага понял, что тянет за правильную ниточку. Он чуть больше выкрутил ухо. Фернандес скорчился, поскуливая. За алой пеленой, застилавшей ему глаза, Эрван заметил Верни, снова готового вмешаться. «Отвечай, срань господня, или вырву я это тоже!» Фернандес расплылся в улыбке, и полицейский понял, что физическая боль — неверный путь. Он сделал знак «Верни», чтобы тот передал ему свое оружие. Жандарм дрожа повиновался. Эрван схватил пистолет и приложил дуло к здоровому уху Плага. «Знаешь афганскую рулетку? Это как русская рулетка, только с автоматическим оружием». «Что вы делаете? Вы с ума сошли? У меня же нет шансов». «Только если я забыл зарядить». Он передернул затвор, досылая воображаемую пулю в дуло, и нажал на спуск. Выплеск мочи затопил промежность санитара. Эрван вернул пистолет застывшему жандарму. Санитар закрыл лицо скованными руками и зарыдал. «Ночь на 23 ноября 2009-го», — повторил полицейский. «Я слушаю». «Это было на следующий день. Я перевозил тело вместе с коллегой до той зоны в Верне». «Его имя?» «Мишель Леруа. Он больше здесь не работает, вышел на пенсию». «Он был в деле?» «Нет, просто согласился выехать пораньше, в то утро». «Почему?» «Потому что я хотел все сделать в зале кремации до того, как придут техники». «Что потом?» «Мы приехали в крематорий на рассвете, уложили тело, и я попросил Мишеля подождать в машине». «Под каким предлогом?» «Без всякого. Леруа и уговаривать не пришлось. Он отправился досыпать. Я взял инструменты, которые привез с собой, и изъял образцы». «Из каких частей тела?» «Из ягодиц. Лучшая область, чтобы извлечь фибробласты». «Чего?» «Клетки, находящиеся в дерме, которые проще потом дедифференцировать». «Говори яснее». «Клетки, которые можно сделать эмбриональными. Их превращают в клеточные штаммы, а потом помещают в питательную культуру, чтобы вырастить то, что требуется». «Бессмертные линии». Эрван представил себе вечную энергию зла в испарениях жидкого азота. «То есть ты понимал, что делаешь?» «Я знал, что речь идет о клетках. И не абы каких, о клетках человека-гвоздя». Ирван подумал, не пообещала ли четверка друзей этой мелкой сошки укол на халяву. Продолжай. Я поместил фибробласты в изотермический контейнер и уехал. А ребята из похоронной конторы не задергались, обнаружив раны? Я подготовил Фарабо, нарядил его в лучший костюм, и мне к чему было придраться. При 800 градусах тело горит одинаково, что голое, что в костюме. У Ирвана перед глазами встало пламя. После замороженных клеток самый резкий перепад от горячего к холодному в его жизни. Тело должно было сгореть дотла приблизительно за 2 часа, установленное время. Но убийца не умер. Его клетки выжили. А потом... «Это все?» Ирван со всей силы врезал ему по затылку. Фернандес упал на колени. «Куда ты доставил клетки?» «В Швейцарию. Взял отгул. У меня были точные инструкции. Пересечь границу через Валарсин, потом приехать в клинику недалеко от Вербье». «Кто тебе дал эти инструкции?» «Можете разнести мне череп. Никаких имен я вам не скажу». Ирван уже их знал. «Скажи, где эта клиника?» «Не помню». Резким движением Ирван порвал ему вторую мочку. «Что за клиника?» — заорал он, чтобы перекрыть стенание Бодимодера. «Иначе, клянусь, я выдеру один за другим все твои пирсинги. Я в любом случае ее найду. Говори. Я сэкономлю время, а ты сбережешь свою паршивую клоунскую харю». Санитар рыдал под позвякивание наручников. У Верни явно сдавали нервы. Ирван схватил Фернандеса за плечо и приподнял со стула. «Говори, мать твою!» «Клиника Ля Вале, раковый центр». Ирван вышел из комнаты, провонявшей мочой и гемоглобином. Следовавший за ним Верни хотел было заговорить, но голос его так дрожал, что он издал лишь куриное кудахтанье. «Заприте его хорошенько», — приказал Ирван, сворачивая к туалетам. Он пустил ледяную воду, оторвал пук бумажных салфеток и постарался стереть кровь со своего галстука. «Ваши методы, они скорее...» — заблеял жандарм. «Забудьте все это», — подвел итог Ирван, закрывая кран. «Запишите его показания и предупредите прокуратуру в Ренне. Потом отправьте все в Париж. Завтра Британь снова станет тихой пристанью». «А вы?» «Я еду в Швейцарию».